Константин. Небо за нас. Глава 1. Говорят, что название старинного города Балаклава в переводе с турецкого языка означает «рыбное место». Может и так, но добравшимся туда 4 октября англичанам оно показалось проклятым. Все и без того немногочисленные строения этого небольшого городка оказались разрушенными, колодцы засыпаны, а сады вырублены. Нетронутыми остались разве что развалины древней генуэзской крепости Чимбала, но из остатков главной башни торчала балка, на которой болтался повешенный в красном мундире королевских войск. Не в силах терпеть это издевательство, уоррент-офицер 2 класса Милоу вместе со своими солдатами забрался на гору, чтобы вынуть тело несчастного из петли, и обнаружил, что это всего лишь искусно изготовленное чучело. Мундир, впрочем, оказался настоящим и еще недавно принадлежал сержанту легкой роты 1 Гойеркширского западного рединга, он же 33 и краткой пехотный, полка из разбитой в лесу крови бригады Кадрингтона. Черт бы подрал этих русских, тяжело дыша после подъема в гору, выругался Чарли Кейн. Заставили нас тащиться сюда, чтобы полюбоваться на манекен. Все же снимите его, велел Милоу. Не думаю, что висельник в мундире королевской армии укрепит дух наших солдат. Будет исполнено, сэр, рявкнул ротный сержант-майор и грозно посмотрел на Кейна. А что сразу я? Сам не догадываешься, осклабился непосредственный начальник, после чего, не задумываясь, сформулировал список претензий. Причин по меньшей мере 3. Загибай пальцы. Во-первых, ты самый щуплый и ловкий. Во-вторых, чаще других получаешь взыскания, а главное, ты мне просто не нравишься. Как прикажете, сержант-майор, сэр, вынужден был подчиниться Чарли, но стоило ему потянуть веревку, на которой болтался мнимый покойник, как раздался взрыв, засыпавший их градом острых осколков. Одновременно с этим несколько спрятавшихся среди скал греческих ополченцев обстреляли остановившихся на отдых солдат. И хотя эта попытка сопротивления оказалась последней, разозленные до последней крайности британцы еще долго вздрагивали от всякого шороха и тщательно осматривали каждую щель, опасаясь подвоха. Вообще, греки во главе с командовавшим ими отставным подполковником Манто намеревались дать интервентам целое сражение, от которого их с большим трудом отговорил лично великий князь Константин. Но об этом стало известно позже, а пока изнуренные долгим и опасным переходом англичане пытались устроиться на новом месте. А сделать это оказалось непросто. Во-первых, их обоз, как, впрочем, и остальных союзников, серьезно пострадал от набега казаков во время сражения на Альме. Во-вторых, корабли, которые должны были доставить армии все необходимое, долго не решались войти в бухту, совершенно справедливо опасаясь мин. К слову сказать, русские их все-таки поставили, и даже произошло несколько подрывов, от которых, однако же, никто не пострадал. Ну а когда зафрахтованные для перевозки грузов коммерческие суда все же стали разгружаться, выяснилось, что в их трюмах может находиться все что угодно, кроме того, что было насущно необходимо прямо сейчас. Из-за стремительно портящейся погоды требовалась зимняя униформа, но вместо шинели и теплых сапог на необорудованный берег сгружали тюки сена и груды каменного угля. Из продовольствия в первые дни поставили только засоленные в бочках лимоны и необжаренные зерна кофе, и лишь потом, каким-то чудом, обнаружили ящики с мясными консервами и привезенные из Индии рис. К концу второй недели с одного из транспортов сгрузили палатки, но, к несчастью, те оказались без кольев, а всю имеющуюся к тому времени древесину успели спалить в кострах для приготовления пищи. Пришлось снаряжать экспедиции в лес крови, где на заготовителей буквально охотились казаки. В Камышовой бухте, ставшей пристанищем для войск Наполеона, дела обстояли несколько лучше. Там обошлось без обстрелов и пропагандистских инсталляций, к тому же ведущие постоянные колониальные войны французы имели гораздо лучше организованное снабжение. Конечно, проблем хватало и у них, но в целом обстановка казалась куда более благоприятной. Но самым неприятным сюрпризом оказалось то, что русские заняли окружающие Севастополь высоты и построили на них укрепления. Теперь для того, чтобы приступить к осаде, требовалось сбить их с позиций, а для этого пришлось бы дать новое сражение, результат которого никто не мог гарантировать. Что еще хуже, оборонительные работы не прекращались, и севастопольские рубежи продолжали обрастать траншеями, брустверами и батареями. Между тем, барометр падал, обещая наступление осенних дождей, грозивших превратить крымскую землю в грязную жижу, сделав местность совершенно непроходимой. И вот на этом фоне, уже через несколько дней состоялось очередное совещание командования союзных войск, главной целью которого было определиться, а что же, собственно говоря, делать дальше. И как часто бывало во время подобных мероприятий, между англичанами и французами разгорелся жаркий спор. «Нам нужен штурм», – мрачно заявил Баске. «Иначе еще один такой маневр, и мы все останемся без армии». «Согласен», – поддержал своего подчиненного Канрабер. «Мой государь настойчиво интересуется, когда же мы разгромим русских варваров и покончим с этой войной. А я не знаю, что ему ответить. Полагаю, что прежде следует хорошенько все обдумать и приготовиться», – вяло отозвался Раглан. «Во время марша мы все видели возведенные русскими укрепления и, откровенно говоря, они не показались мне слабыми. А не вашими ли стараниями мы забрались сюда?» – язвительно откликнулся Баске. «Тише, джентльмены», – попытался примирить спорщиков генерал Бергойн. «Конечно, то, что русским так быстро удалось укрепить свои позиции, это не самый приятный сюрприз. Но давайте вспомним, в чем наше главное преимущество перед противником. И в чем же? В артиллерии, черт возьми. Даже наши полевые пушки в среднем мощнее русских. А если нам доставят достаточно крупные осадные орудия, то я ни секунды не сомневаюсь, что они просто сметут эти насыпи вместе с их защитниками. Зачем проливать кровь представителей культурных народов, если можно решить все превосходством в технике? Вы думаете, огневого воздействия будет достаточно? Уверен в этом. Пушек и боеприпасов у нас в избытке. Один день тяжелой работы и обороне будет нанесен невосполнимый урон, после которого противнику не останется ничего, кроме капитуляции. А если нет, что же, если русские продолжат упорствовать, в чем, признаю, они большие мастера, то после разрушения укреплений мы всеми силами двинемся на штурм. Главный удар следует нанести здесь. Если мы прорвемся у четвертого бастиона противника, то рассечем город надвое, лишив его возможности маневра резервами. После этого будет нетрудно занять город, после чего в бухту смогут войти корабли нашей эскадры, и тогда судьба войны будет решена. Что же, кивнул Канрабер, это уже похоже на план. Но, быть может, флоту следует принять более деятельное участие прямо сейчас? Что вы имеете в виду? Насторожился Дандас. У вас ведь тоже есть пушки, так отчего бы нам не объединить усилия? С удовольствием, пожал плечами адмирал. Несмотря на то, что русские батареи достаточно сильны, большинство из них находится в глубине гавани. С теми же, что смотрит на море, мы справимся. С вашего позволения, сэр, подал голос, сидевший до сих пор тихо как мышь майор Мерин. По приказу принца Константина, все находящиеся внутри гавани батареи были разоружены, а имевшиеся там орудия отправлены на сухопутный фронт. Но почему? Полагаю, сложилось несколько факторов. Князь Меншиков рассчитывал укрепить оборону орудиями, снятыми с кораблей, но царевич запретил их разоружать. Но лишних пушек в Севастополе нет, поэтому пришлось снимать их с береговых батарей. А чтобы не допустить прорыв, вход в бухту заминировали. Но ведь это безумие, воскликнул внимательно прислушивавшийся к разговору, заменивший покойного Гамелина адмирал Арман Брюа. Мы имели возможность познакомиться с этими адскими машинами, и они вовсе не так страшны, как мы думали. Честно говоря, я совершенно не понимаю, как они топили наши корабли на Балтике. Это как раз объяснимо. Русским химикам удалось создать какую-то невероятно мощную взрывчатку, которыми они и начинили свои ужасные изобретения. Но, по всей видимости, запасы этой дьявольской смеси истощились, и теперь они вынуждены довольствоваться черным порохом. А он далеко не так опасен. Интересно, откуда у этих варваров могли взяться толковые химики? В Петербурге довольно много иностранцев. Немцы, англичане, шведы. А ведь на одной из обезвреженных мин было клеймо завода Нобелей, вспомнил Дандас. Вот ведь мерзкая семейка. Но, если мины не опасны, а пушки отправились на сухопутный фронт, вы можете ворваться в бухту и покончить с русским флотом, вернулся к обсуждаемой теме Баске. Мы же тем временем будем наращивать давление извне, и тогда их оборона неминуемо рухнет. Полагаю, начать все же следует с бомбардировки береговых фортов Александровского и Константиновского, покачал головой англичанин. И, если она увенчается успехом, можно будет подумать о дальнейших действиях. Если все обстоит так, как говорит ваш майор, с энтузиазмом воскликнул Брюа, мы непременно ворвемся в бухту и устроим там новую Варфоломеевскую ночь. Ни за что не пропущу этот праздник, горячо поддержал его Лайонс, не так давно получивший известие о гибели своего сына. Подготовка к бомбардировке потребует никак не меньше 10 дней. Осторожно покачал головой Раглан. Войска нуждаются в отдыхе, провианте, не говоря уж о запасе пороха и ядер и бомб. Заметьте, все это еще только предстоит получить с кораблей и доставить в лагерь. Да еще и эта проклятая холера. Вы, несомненно, правы, милорд, согласился Канрабер. У нас не так много времени до наступления холодов, так что не будем его терять. Приняв решение, союзники тут же принялись за дело. Для начала требовалось разгрузить скопившиеся на рейде транспорты, отдавая предпочтение тем, что доставляли осадную артиллерию и боеприпасы. Саперы тем временем укрепляли лагерь, возводили позиции для тяжелых мортир и пушек. Первой за одну ночь была отрыта французами траншея на дистанции в 450 саженей от 4 го и 5 го бастионов. Затем ее быстро развернули в полноценную параллель и тут же принялись выводить следующую, уже гораздо ближе. С одной стороны, эти работы неминуемо приближали день предстоящей схватки, с другой однозначно показывали, что противник отказался от идеи немедленного штурма и готовится к правильной осаде. Пока у союзников шли земляные работы, на передовой наступило относительное затишье, и лишь небольшие группы охотников время от времени устраивали ночами вылазки на передовые вражеские позиции, да дозорные вели непрекращающиеся перестрелки друг с другом. Самый большой участок фронта традиционно достался французам. Их 3-я, 4-я и 5-я дивизии встали от Карантинной бухты и до Куликова поля. Далее, у Сарандина-Кинайбалки, где линия осады поворачивала к югу, расположились британцы, чья зона ответственности доходила до самых балаклавских высот и села Кадыкой. Но поскольку сил на такой большой участок у англичан не хватало, на Семикиных высотах заняли позиции 1-я и 2-я дивизии под общим командованием Баске, а еще восточнее на Госфортовых высотах нашлось место для остатков турецкой дивизии Сулейман-Паши. Русские позиции здесь располагались по Зеленой и Сапун-горе, а Федюхины высоты остались в серой зоне, поскольку обе противоборствующие стороны опасались отсекающего удара и последующего разгрома со стороны противника. К слову сказать, поначалу большинство сухопутных генералов было против вынесения нашей обороны на столь значительное расстояние от крепостных обводов. Однако прошло совсем немного времени и выгоды этой позиции стали очевидны. Находящийся в низине враг всегда был перед нами как на ладони, и любая попытка атаковать или маневрировать тут же пресекалась артиллерийским огнем. Наши же линии снабжения расположились на северном склоне Сапун-горы и потому были совершенно укрыты от неприятельского обстрела. Несмотря на крайнюю занятость, я несколько раз посещал тамошние укрепления, чтобы удостовериться в правильности принятого решения. Знакомился с командирами, осматривал дороги и перекинутые для удобства сообщения через балки легкие мостки. Беседовал с офицерами и солдатами. Нижние чины поначалу терялись, не зная, как вести себя со столь высокопоставленным лицом, но постепенно привыкли и стали вести себя более естественно, охотно отвечая на вопросы. В одно из таких посещений мне привели британского пленного. Высокий худой шатен с изможденным от свалившихся на него в последние невзгод лицом, он настороженно смотрел из-под кустистых бровей. Охотники захватили или казаки, поинтересовался я, у начальствующего над укреплением майора Кременецкого. Зачем же, усмехнулся офицер, сам пришел, вот как, перебежчик, значит. И много ли подобных случаев, раз на раз не приходится, ваше императорское высочество? В иную ночь совсем нет, а бывало, что и сразу с полдюжины. И это только на моем участке, а что делается на прочих, простите великодушно, не осведомлен. И много ли среди них британцев? Не очень, турок гораздо больше. Как зовут? Спросил я по-английски у пленника. Слава богу, хоть кто-то здесь меня понимает. Обрадовался солдат, рядовой Джереми Смит. Номер части, 7-краткий полк королевских фузилеров, милорд. Британец угадал по моему виду и погонам высокий статус, наградив на всякий случай самым уважительным обращением. Легкая дивизия Брауна. Так точно, милорд. Бригада покойного генерала Кадрингтона. Откуда родом? Из лондонского Ист-Энда. Столичный житель. Почему сдался? У меня не осталось сил терпеть лишения. Нам не хватает ни продовольствия, ни обмундирования. Обещали дать шинели, но транспорт, который их вез, сгорел во время налета вашего флота на Евпаторию. Да, что там говорить, вы только посмотрите на мои сапоги. Внешний вид пленника и впрямь оставлял желать лучшего. Потрепанный мундир в нескольких местах небрежно заштопан. Правый сапог, что называется, просил каши, а у второго и вовсе не было подошвы, отчего бедолага был вынужден обмотать ногу какой-то тряпкой. Вдобавок ко всему, англичанин давно не мылся, о чем неопровержимо свидетельствовал распространяемый им запах. Прежний Константин, чтобы спастись от этого аромата, наверняка зажал бы нос надушенным платком. Я же в последнее время видел и не такое, поэтому просто не обращал внимания. В полку большие потери, изрядные, милорд. При Альме вы здорово нам нападали, но это еще не самое страшное. Не поверите, но от моей роты осталось всего несколько человек и большинство потеряно не в бою. И где же, холера, развел руками словоохотливый перебежчик. К слову сказать, говорил он на кокне, и понимать его было не так уж просто. От этой мерзости нет никакого спасения, продолжал он, и все от дурной пищи и несвежей воды. Я это знаю, наверное, поскольку услышал разговор нашего лейтенанта с доктором Грэмом. Неужели все так плохо? Как вам сказать, сэр, те, у кого водятся денежки, могут устроиться с комфортом. Правда, стоит все очень дорого. К примеру, цена обычной полупенсовой свечи может доходить до 2 шиллингов. Бутылка дрянной водки 17. Я как-то хотел приобрести себе старое одеяло, чтобы иметь возможность согреться ночами, так этот мерзавец-маркетант запросил за него целых 2 гинеи. Однако, даже присвистнул я, ведь 1 шиллинг на наши деньги был равен 30 копейкам серебром. Вам не позавидуешь. И не говорите, милорд, одно радует, что этим мерзким османам еще хуже. Им вообще почти ничего не дают, и потому они вынуждены побираться. Ходит целыми днями по нашему лагерю и так и смотрит, чтобы украсть. Ей-богу, у нас даже в Уайт-Чепил нет таких наглых негодяев. Я думал, вы с турками заодно. А да, наш лейтенант часто нам говорил об этом, когда узнавал, что мы вздули очередного союзника. Знаете, я не слишком усердно учился в школе и многого не понимаю, но даже наш пастор не может объяснить, какого черта мы воюем с христианами на стороне мусульман. А что у французов дела так же плохи? Сказать по правде, сэр, у лягушатников все организовано много лучше. И кормежка, и обмундирование. Даже палатки и те теплее наших. Понятно. Что ж, теперь война для тебя окончена. Я распоряжусь, чтобы тебя покормили и отправили в тыл. Благослови вас Бог, милорд. Позволено ли мне будет узнать ваше имя? Меня зовут великий князь Константин. Черт меня подери. Так вы черный принц. Глава 2. Возвращаться домой всегда приятно, а Севастополь все больше становился моим домом. Я успел привыкнуть к его тенистым улочкам, все еще теплому морю, своеобразным жителям и прочему колориту. К тому же мой быт постепенно налаживался. И если какой-то месяц назад я прибыл в город с небольшим количеством спутников и только самыми необходимыми вещами, то сейчас вслед за мной подтянулся положенный великому князю по рангу обслуживающий персонал. Несколько слуг, 2 камердинера, 2 повара, 1 для господ и знатных гостей, другой для прислуги, конюх, кучер и еще бог знает кто, всего общим счетом почти 1,5 десятка человек. Добавьте к этому охрану и нанятых на месте людей и получится целый штат. Зачем-то привезли даже мою виолончель, не знаю, кто распорядился об этой без сомнения наинужнейшей на войне вещи, скорее всего Александра Иосифовна. Хотя могли и сами проявить инициативу, они у меня старательные. Хорошо хоть про рояль оставили в мраморном дворце. Качественный инструмент, жаль было бы потерять. С одной стороны, понять их можно. Великий князь Константин, известный любитель музыки и, во всяком случае, до моего вселения весьма недурно играл. Не Ростропович, конечно, но вполне прилично. Так что теперь имеется возможность вести светскую жизнь, то есть устраивать званые вечера, приемы и прочие посиделки и даже устраивать концерты для избранных. То есть все то, что жизненно необходимо всякому аристократу и совершенно не нужно в условиях осажденной крепости. С другой стороны, дома всегда есть что, уж простите за мой французский, пожрать. С другой стороны, можно приглашать к себе нужных людей, вести с ними доверительные разговоры. В конце концов, мне это ничего не стоит, а для них такой визит еще долго будет оставаться предметом гордости и вызывать зависть окружающих. С такими мыслями я добрался верхом до Михайловской батареи, где пересел в адмиральскую гичку и уже по воде прибыл в город. Официальное название этой пристани – Екатерининская, в честь моей великой прабабки, но все зовут ее Графской. Небрежно козырнув встретившему меня караулу, я уже направлялся к своему экипажу, но заметил одного давнего знакомого Кости, князя Виктора Баритинского. Рано оставшийся сиротой, этот юный аристократ получил, тем не менее, блестящее образование, после чего пожелал служить на флоте. Причем делал это на собственном корабле, довольно хорошо построенной парусной яхте «Альве». Прославился, помимо всего прочего, раскопками в Херсонесе Таврическом и даже в Афинах, а после начала войны стал флаг-офицером у Корнилова и в этом качестве участвовал в погоне за турецким пароходом «Тайфы-Бой» из Первозбахри. В Севастополе он один снимал целый дом и, если бы Юшков узнал об этом раньше, я бы, скорее всего, остановился у него. «Добрый день, ваше императорское высочество», первым поприветствовал он меня. «Здравствуй, Виктор. Давно не виделись. Вы очень заняты. Впрочем, как всегда, это точно. Но старых приятелей всегда рад видеть. Куда направляешься?» «В казармы на южной стороне. Там теперь госпитали, в нем много раненых. Его превосходительство Владимир Алексеевич приказал справиться о них. Странное дело, молодой князь вел себя абсолютно корректно, привычно выговаривая титулование вышестоящего начальства, но вместе с тем в голосе явно чувствовалось, даже не знаю, как сказать, не пренебрежение, но явно ощутимое превосходство потомственного аристократа, находящегося через бабку принцессу в родстве с многими правящими домами Европы, в том числе и с Романовыми, над обычным тверским дворянином Корниловым. Богоугодное дело, говорят, что страждущие находятся там в полном небрежении. Ты серьезно? Насторожился я. А вот это, ваше высочество, смогу сказать, лишь, когда лично удостоверюсь. Знаешь, что, а поехали вместе. Тем более моя коляска теперь на пристани. Это было бы просто прекрасно, охотно согласился тот. Улицы города оказались совершенно пустынны. Значительная часть так называемой чистой публики его покинула, а простые горожане по большей части находились сейчас на укреплениях, помогая их возводить. Единственными, кто время от времени попадались нам по пути, всякий раз оказывались военными, следующие поодиночке или группами по каким-то своим надобностям. Так что нам с Виктором время от времени приходилось прикладывать руки к козырькам фуражек, отвечая на отдание чести. Въехав через охраняемые ворота внутрь, я выслушал доклад от явно не ожидавшего меня увидеть дежурного, после чего велел ему показать нам госпиталь. «Как вам будет угодно-с», побледнел офицер и решительно двинулся вперед. Признаться, сначала я не придал значения его реакции, но стоило нам оказаться внутри. Все внутренние помещения бывшей казармы оказались заполненными ранеными, принадлежавшим ко всем родам войск. Лишь немногим счастливчикам досталось место на грубо сколоченных нарах, большинство же лежало прямо на полу. Причем, практически ни у кого не было ни то, что тюфяков, но даже простой дерюги в качестве подстилки. Многие раненые стонали, другие вовсе не подавали признаков жизни, и некому было дать им хоть глоток воды, не говоря уж о лекарствах или перевязках. Добавьте к этому густую, прямо-таки невыносимую вонь, и картина станет полной. «Господи!» – прошептал потрясенный князь, зажимая нос надушенным платком. «Это просто! Кто здесь старший?» Едва не заорал я на ни в чем не повинного прапорщика. «Надворный советник Вернер. Так подать его сюда!» Воображение тотчас нарисовало мне обрюзгшего чинушу из немцев, которому наплевать на кровь и пот русских солдат, однако действительность оказалась совсем иной. Услышав о моем появлении, Вернер сам поспешил навстречу, на ходу застегивая на себе мундир. «Что, мать вашу, здесь происходит?» Вызверился я на него, но вдруг заметил красные от недосыпа глаза, потемневшие от усталости лицо, и невольно сбавил тон. «Раненых очень много», — растерянно развел тот руками. «Вижу. Почему не приняты меры? Где санитары? Отчего никто не ухаживает за ранеными и почему? Черт бы вас всех подрал, кругом такой бардак». «Но я докладывал их превосходительству. Сколько у вас врачей?» Аккуратно вклинился, между нами, Баритинский. «Только я и доктор Тютюнников. И все, да, санитаров всего два десятка. Перевязочные материалы закончились еще вчера. Запасы лекарств также истощились. У нас больше нет средств, чтобы помогать этим несчастным». От волнения у достаточно хорошо говорившего по-русски Вернера прорезался акцент. «Понятно». Скрипнув зубами от злости, отозвался я и, круто развернувшись на каблуках, вышел из госпиталя вон. Оказавшись снаружи, мы с князем долго не могли отдышаться от отравленной болезненными миазмами воздуха больницы, но потом все же вернулись в коляску. «Гони», — велел я сидевшему на облучке матросу. «Куда, ваше высочество? Где Корнилов?» — спросил, обернувшись к Баритинскому. «Полагаю, на Константине. Значит, на пристань». Не прошло и получаса, как я поднялся по трапу на палубу флагманского линейного корабля и принял доклад от встречавшего нас капитана первого ранга Ергомышева, после чего прямиком отправился в адмиральский салон, где в этот момент проходило совещание флагманов. Обведя взглядом собравшихся и убедившись, что присутствуют почти все флотские начальники, включая Нахимова, Истомина и главного командира Севастопольского порта, военного губернатора Станюковича I, отец знаменитого писателя-мариниста Константина Станюковича, и еще несколько штаб-офицеров. «Прошу прощения, господа, за вторжение, без обиняков начал я, но дело совершенно не терпит отлагательств. Подробности вам сообщит наш любезный князь, а вы извольте немедленно распорядиться, чтобы все свободные судовые врачи, фельдшеры, а также их помощники, взяв с собой все необходимое, отправлялись в казармы на южной стороне. Там полно раненых солдат, которым необходима помощь. Неужели все настолько серьезно?» Недоверчиво посмотрел на меня Станюкович, крепкий еще 68-летний старик со звездой ордена Белого Орла на мундире. «Все еще хуже, Михаил Николаевич, не веришь мне? Спроси у князя», кивнул я на Баритинского. «Нет, сам поезжай, а мы пока подумаем, где раздобыть или изготовить несколько тысяч тюфяков, черт бы их подрал, вместе с нашими порядками». Константин Николаевич поспешил вмешаться славившийся своим добрым отношением к нижним чинам Нахимов. «Велите вашему адъютанту отправляться в 41 и краткое экипаж. Пусть отдадут все имеющиеся на лицо тюфяки, которые я велел заготовить для своих матросов. Их там должно быть никак не менее 800, а скорее всего много больше. Остальные, полагаю, могут быть сделаны в течение поры, в крайнем случае, 3 дней. Надобно знать только необходимое количество. Чем больше, тем лучше. Это не последнее сражение, и число раненых, к несчастью, будет только увеличиваться. Юшков, ты слышал Павла Степановича? Отправляйся немедленно. На обратном пути загляни в госпиталь и справься о прочих потребностях. Несмотря на то, что мы довольно быстро приняли все необходимые меры, меня не оставляло чувство вины. Понятно, что за всем самому не уследить, но уж об этом-то можно было позаботиться. Ведь знал же, что госпитали у нас находятся, как пишут сейчас в казенных отчетах, далеко не в блестящем состоянии. Более того, на Оландах сам обо всем побеспокоился, создав особые госпитальные суда и пригласив возглавить санитарную и медицинскую службу самого Пирогова. Затем, уже готовясь отправиться в Крым, приказал прославленному хирургу и его помощникам отправляться вслед за мной, и этим и ограничился. Дескать, зачем чинить то, что и так работает? Ну а теперь, рассказывайте, что вы так горячо обсуждали. Поинтересовался я, решив отвлечься от тягостных мыслей. Решаем, как расставить линейные корабли, на случай, если противник попытается прорваться в гавань с моря. Очень интересно, и к какому же решению пришли? Схема готова, и если ваше высочество изволит ее утвердить, мы немедленно начнем расставлять корабли. Благо недостатка в буксирных пароходах у нас нет. Что ж, бегло осмотрев представленный план, ответил я, вы местные условия знаете гораздо лучше меня. Так что, как говорится, вам и карты в руки. Это все? Не совсем. Вот как? Что ж, излагайте. Дело в следующем, ваше императорское высочество, снова подал голос Нахимов. Несмотря на несомненную храбрость наших войск, неприятелю все же удалось пробиться к Севастополю, занять Балаклаву и Камышовую бухту. Куда ты клонишь, Павел Степанович? Боюсь, что если союзники пойдут немедленно на штурм, у нас не хватит сил задержать их и придется снимать на берег экипажи линейных кораблей и фрегатов. Это возможно. И что? Но что станет, если их флот одновременно предпримет атаку с моря и сможет прорваться внутрь бухты? Оставшиеся без команд суда станут легкой добычей, проскрипел Станюкович. Не прорвутся, спокойно возразил я, начиная догадываться, к чему весь этот разговор. Ваше высочество, вы так надеетесь на мины, но ни в Балаклаве, ни в Каче они не сработали должным образом. Окинув быстрым взглядом присутствующих, я понял, что они уже успели все обсудить и пришли к определенному выводу. Причем, подавляющее большинство собравшихся совершенно уверены в его правильности. В оппозиции находится разве что Корнилов, но вполне вероятно даже он стал сомневаться. Господа, надеюсь, ни у кого не возникло мысли затопить эскадру у входа в бухту, пристально рассматривая подчиненных, осведомился я. Ответом мне было гробовое молчание. После истории с Кириковым в моей решимости никто не сомневался. Что же касается мнения флагманов, понять их можно, несмотря на то, что набег на вражеские транспорты и последовавший за ним бой наших главных сил с британской эскадрой окончился в целом более чем удовлетворительно. Открытое сражение с объединенным флотом союзников мы не выдержим. Слишком уж велик разрыв в мощи залпа, количестве, да и качестве вымпелов. Более того, получив неожиданный щелчок по носу, англичане с французами стали осторожнее и поймать их, разумеется, будет сложнее, если вообще возможно. В результате получается странная ситуация. Каждый из них по отдельности не трус и готов без колебаний сразиться с врагом, но лучше всего на берегу. Решение же идти в бой на кораблях считают ошибкой, от которой страстно хотят меня уберечь. Кстати, господа, решил немного обозначить свои планы на ближайшее будущее. В свое время за каждым кораблем первого ранга, а также соединениями более мелких судов были закреплены участки обороны города, на коих силами команд при содействии гарнизона и местных жителей следовало возвести укрепления и батареи. Но поскольку эти работы благополучно завершены, полагаю, пришло время вернуть матросов и офицеров обратно. А если штурм? Недоверчиво посмотрел на меня Станюкович. Вот как раз для этого, Михаил Николаевич. А то, чего доброго, союзники рискнут прорваться в гавань, а наши моряки превратились в землекопов. Посему завтра же мы с Владимиром Алексеевичем устроим смотр для всех кораблей линейной дивизии, в связи с чем настоятельно рекомендую всем присутствующим возвращаться к себе и принять все необходимые меры для восстановления боеготовности. Но мы не успеем, воскликнул командир 12 апостолов капитан второго ранга Винг. Любезный, замялся я, позабыв замысловатое имя капитана второго ранга. Анимпадист Христофорович, подсказал мне Корнилов. Благодарю. Так вот, мне вовсе не нужно, чтобы матросы и офицеры блистали выправкой. Достаточно будет, чтобы один из самых мощных кораблей нашей эскадры мог сражаться. А на мелкие недочеты мы с его превосходительством так и быть закроем глаза. Вы все-таки намерены дать союзному флоту бой? Мрачно спросил Нахимов. Непременно, дорогой мой Павел Степанович. Более того, в мои планы входит его полный разгром. Но для этого мне необходимо ваше полное содействие. Но как, всему свое время, господа, а сейчас, не смею никого задерживать. У вас много дел. Судя по взглядам флагманов и командиров кораблей, никто из них меня не понимал. Даже настаивавший на сражении Корнилов надеялся лишь причинить врагу потери, которые сделают невозможным его дальнейшее наступление. О победе же он даже и не мечтал. И что самое печальное, даже ему нельзя было открыться. А потому ничего не оставалось, кроме как изображать из себя самодура, требующего от подчиненных безукоризненной дисциплины и полного повиновения. Впрочем, провести намеченный смотр мне не судилось. Еще ранним утром мне сообщили, что эскадра союзников подошла вплотную к нашим укреплениям и явно собирается дать бой, после чего пришлось бросить все дела и отправиться на Александровскую батарею. И вот теперь, жадно всматриваясь в силуэты вражеских кораблей, я представлял, как ладные корпуса будут крушить раскаленные ядра. Глава 3. Пока союзники спешно укреплялись и готовились к предстоящим боям, мы тоже не теряли времени даром. Строили бастионы, редуты и люнеты, ставили батареи, прокладывали траншеи, отсыпали и укрепляли брустверы и траверсы, обучали солдат, подтягивали из центральной России подкрепления. По древней земле Таврии нескончаемым потоком шли батальоны пехоты, горцевали кавалерийские сотни и эскадроны, медленно тянулись артиллерийские запряжки, а также обозы с припасами и амуницией. Одни направлялись в Бахчисарай, в состав обсервационной армии, задача которой была не допустить прорыв армии союзников вглубь страны. Другие в Керчь, где сейчас усиленно возводились укрепления. Третьи же прибывали прямо в Севастополь. Причем, я постоянно требовал, чтобы гарнизон города пополнялся отборными частями, желательно с боевым опытом. А поскольку таковой имелся в основном у кавказских частей, иной раз случались любопытные казусы. Некоторые из них потом обрастали совершенно фантастическими подробностями, после чего превращались в легенды, которых в нашей армии довольно много. Например, когда еще в середине сентября, незадолго до Альмы прибыли казаки 2 гупешего пластунского батальона, вид их, прямо скажем, не поражал воинской выправкой. Вытертые папахи, дранные черкесские шаровары, вместо сапог на ногах в лучшем случае постолы или ноговицы из сыромятной кожи. Помнится, был жаркий день и я, глядя на утомленных долгим переходом пластунов, разрешил идти вольно и снять шинели, на что командовавший этим потрепанным воинством полковник Головинский отчаянно замотал головой. «Не можно, ваше высочество», — с легким малороссийским акцентом заявил он. «Но почему? Богато таких, что совсем без штанов», — простодушно пояснил офицер, вызвав этим заявлением приступ хохота у меня и моей свиты. Однако прошло совсем немного времени, и эти оборванцы заслужили искреннее уважение всей армии, включая моих личных претерианцев из Аланской бригады, свысока поглядывавших на любых сухопутчиков. Несмотря на то, что большую часть черноморцев составляли люди отнюдь не богатырского сложения, да к тому же и не молодые, они отличались большой силой, отменной выносливостью и совершенно невероятной яростью в бою. И если во время сражения на Альме у них не было случая проявить себя, то во время многодневного марша союзников к Балаклаве пластуны сумели продемонстрировать свои лучшие качества. Прекрасные стрелки и диверсанты, они превосходно маскировались и постоянно устраивали засады. Стоило вражескому солдату отойти хоть немного в сторону от своих, как он тут же становился добычей притаившихся казаков. В любой момент можно было ожидать выстрела или удара ножом. Но как потом выяснилось, страшнее всего для противника оказались арканы. Не раз и не два случалось, что во время жаркой схватки или ночного отдыха, шею неприятельского офицера захлестывала петля, после чего его утаскивали в кусты. Парламентеры союзников неоднократно требовали прекратить это варварство, на что я всегда отвечал полным сочувствием, обещал принять самые строгие меры, после чего приказывал послать отличившимся пластунам очередной знак отличия военного ордена, чтобы они сами выбрали между собой достойного. После тяжелых боев в лесу батальоны черноморцев получили небольшой отдых, во время которого я снова обратил внимание на совершенно бедственное состояние их одежды. Положение усугублялось тем, что согласно нашим законам казаки должны были сами обеспечивать себя формой и оружием. И если передачу им трофейных штуцеров еще можно было провести приказом по армии, то вот на обмундирование статьи расхода не предусматривалось. «Как хотите, господа, а это не дело», — решил я. После чего распорядился выдать им с армейских складов все необходимые для пошива униформы, да вдобавок построить два, принятые в те времена оборот речи, и мундиры, и сапоги не шили, а строили. Им силами армейских и флотских сапожников потребное количество обуви. Все это, разумеется, за мой счет, поскольку сами казаки были беднее любой церковной мыши. Надо сказать, что черноморцы оценили мою заботу, хотя и продолжали ходить в бой, как оборванцы, приберегая полученную от щедрот великого князя амуницию для торжественных случаев, что, впрочем, вполне понятно. Постоянные рейды, секреты, засады, налеты могли привести в негодность любую одежду. К тому же подкрадываться к противнику в перенятых у кавказских горцев легких ноговицах гораздо удобнее, чем в армейских сапогах. А случаев таких с каждым днем, а точнее ночью, становилось все больше. Чем ближе к нашим позициям приближались вражеские параллели, тем чаще туда наведывались наши пластуны и охотники. Стоило наступить темноте, как к вражескому лагерю устремлялись целые партии черноморцев. И несмотря на то, что среди тех же французов было немало ветеранов алжирской кампании, недурно знавших, что такое малая война, каждый рейд заканчивался либо вырезанным караулом, либо захваченным офицером, либо заклепанными пушками, а иной раз и всем этим безобразием вместе. Впрочем, набеги на неприятеля случались не только на суше. Несмотря на то, что вражеские дозорные корабли пристально следили за выходом из бухты, у наших моряков время от времени получалось оставить их с носом. Особенно изобретательным в этом смысле оказался Бутаков, который ранним утром 5 октября, пользуясь густым туманом, вывел свой Владимир в море, по специально для такого случая оставленному проходу. Держась как можно ближе к берегу, он обогнул мыс и оказался в карантинной бухте, откуда открывался просто роскошный вид на спешно возводимые французами позиции. Как ни странно, занятые своим делом враги не сразу сообразили, что подошедший к берегу корабль принадлежит к российскому флоту, и даже когда их стали накрывать залпы, продолжали считать его своим, открывшим огонь просто по ошибке. Однако продолжавшие падать посреди строительной площадки тяжелые бомбы вскоре избавили их от этого заблуждения. Положение спас оказавшийся рядом колесный фрегат «Гомер». Заметив русский корабль, его капитан немедленно бросился на перехват, пытаясь преградить ему выход из бухты. Однако, как только появился неприятель, Владимир развернулся и двинулся во свояси. Противник немедленно бросился за ним и, пользуясь превосходством в ходе, стал нагонять. Однако французский капитан даже не подозревал, что его заманивают под удар береговых батарей, ведь до белевшего каменной кладкой Александровского равелина было еще далеко. Зато Бутаков был прекрасно осведомлен об усилении Приморского фронта и специально шел малым ходом, провоцируя тем самым своего противника на активные действия. Между тем, командовавший наскоро устроенной на мысу трехорудийной батареей поручик Богатырев, азартно всматривался в разыгравшуюся на его глазах трагедию. С одной стороны, у молодого офицера был приказ не обнаруживать себя раньше времени, с другой коварный враг преследовал русский корабль, и не прийти тому на помощь было с его точки зрения, по меньшей мере, бесчестным. «Ваше благородие», — взмолились обслуживающие пушки матросы, — «ведь догонит супостаты нашего, ей-ей догонит». «Семь бед, один ответ», — решился поручик и отдал приказ, — «заряжай». Подчиненные тут же бросились к пушкам, и вскоре батарея была готова к стрельбе. Лично проверив прицел, Богатырев перекрестился и, зажав уши ладонями, махнул рукой. Орудия оглушительно рявкнули, и в сторону вражеского корабля полетели 24-фунтовые гостинцы. Первый поднял всплеск прямо перед бушпритом, второй лег с небольшим недолетом, зато третий ударил прямо в кожух грибного колеса, на минуту заклинив его. Получивший столь неприятное повреждение Гомер стал по инерции разворачиваться, а только что еле телепавшийся Владимир неожиданно развернулся и прибавил ход, решительно идя на сближение с противником. Обрадовавшиеся первому успеху наши артиллеристы усилили огонь, добившись еще нескольких попаданий, не принесших, впрочем, особого вреда. Тем не менее, француз был готов отступить, но теперь уже ему преграждал путь русский корабль, и между противниками завязалась ожесточенная перестрелка. С одной стороны, на Владимире было всего 11 пушек, против 16 на вражеском корабле 3, изначально Гомер был 20-пушечным, но затем количество артиллерии было сокращено. С другой, на нем после недавнего перевооружения помимо двух 24-фунтовых коронат имелось 7 68-фунтовых и два 10-дюймовых орудия английского производства. Гомер же располагал только 30-фунтовыми пушками и 160-мм гаубицами Пиксона. К тому же, по французу продолжала вести огонь береговая артиллерия, поставив его, таким образом, в два огня. Поначалу, количество попаданий с той и другой стороны было одинаковым, однако более тяжелые русские бомбы причиняли куда более тяжелые повреждения. Так что вскоре вражеский огонь ослабел, а окутавшие фрегат клубы пара убедительно свидетельствовали о повреждении его котлов. Казалось, еще немного, и капитаном корабля противников станет тяжелый выбор – спустить флаг, пытаясь спасти жизни своих людей, или же благородно пойти ко дну, прихватив с собой экипаж. Однако на сей раз переменчивая фортуна оказалась на его стороне, послав на помощь сразу три британских колесных парохода и винтовой корвет «Катон». Заметив, что к месту боя приближаются столь превосходящие силы, Бутаков не стал более испытывать судьбу и, дав самый полный ход, поспешил укрыться в Севастопольской бухте. Как и следовало ожидать, встречали его как героя. Мачты всех боевых кораблей эскадры были расцвечены флагами, на палубах кричали «Ура!» и кидали вверх шапки матросы, офицеры отдавали честь. Судовые оркестры играли «Боже царя храни и коль славен наш Господь в Сионе». Не ответить союзники на такую смелую вылазку никак не могли, да и погоня за Владимиром подвела колесные «Сидон», «Циклоп», «Террибл» и винтовой «Катон» прямиком на траверс Александровского бастиона. Стараясь держаться от наших укреплений на почтительном расстоянии, они открыли редкий огонь, желая наглядно показать, кто здесь главный, а заодно разведать точное расположение наших батарей. А вот тут неприятель ожидал сюрприз. Дело в том, что инженеры, проектировавшие укрепления Севастополя, больше всего опасались прорыва вражеской эскадры внутрь бухты. Поэтому на внешних батареях стояли в основном орудия среднего калибра. Зато на внутренних для так называемого кинжального огня имелись настоящие монстры, трипудовые единороги. Замысел обороны состоял в следующем. Предполагалось, что противник попытается пройти в бухту по створной линии маяков. Но если на расстоянии в 1300 сажений, около 2500 м, по нему смогут стрелять всего 4 самых дальнобойных бомбических орудия Александровского равелина и 10 краткая батарея, то на 900 сажениях к ним присоединятся более мелкие орудия, а также Константиновский равелин и батарея 8 Гобастиона, всего 81 ствол. В 450 сажениях противник находился бы уже под огнем 146 орудий, а непосредственно на проходе их количество увеличивалось до 2,5 сотен. Затем количество пушек становилось меньше, зато их калибр возрастал, а расстояние уменьшалось. К тому же здесь прорвавшийся неприятель неминуемо попадал под огонь эскадры, а это больше 500 пушек с одного борта. Однако я, как вы вероятно помните, совершенно не собирался пускать англо-французскую эскадру во внутреннюю гавань, для чего в проходе было выставлено в общей сложности более 150 мин, плюс несколько минных банок непосредственно перед батареями. При таком раскладе неизбежно возникал вопрос, а собственно, зачем иметь столько артиллерии на батареях, способных вести огонь только внутрь бухты? Поэтому крупнокалиберные пушки были перенесены на внешние укрепления, а высвободившиеся в результате этой перестановки вместе с орудийными расчетами отправлены на сухопутный фронт, плюс устроено несколько дополнительных батарей, задача которых была фланкировать зоны, ранее считавшиеся мертвыми. Таким образом, когда отряд британских пароходов начал разведку боем, мы обладали достаточной мощью, чтобы навсегда отвадить его от подобных экзерциций. Вот только зачем передать на все батареи? На всякий случай продублировал я свой приказ. Огонь по вражескому авангарду только из самого малого калибра. Впрочем, мое особо ценное указание в данном случае оказалось совершенно излишним. Артиллеристы и без него прекрасно знали, что им делать. Первые залпы по вражескому отряду, скажем так, совершенно не впечатляли. Несколько редких всплесков, легших с изрядным недолетом, лишь немного взбаламутили воду, дав противнику ощущение ложной безопасности. Видя слабость нашей стрельбы, они вскоре осмелели и подошли еще ближе. Однако, как только дистанция сократилась, в дело стали вступать все новые и новые орудия, и вскоре начались попадания. Первым под раздачу попал Сидон, лишившийся за короткий промежуток времени 2 рей. Затем пришел черед Циклопа, получившего удар раскаленным в печи ядром возле ватерлинии. Катон, по крайней мере, внешне, пока оставался невредимым, зато Террибл едва не лишился хода от разорвавшегося на кожухе его правого колеса бомбы. Убедившись, что им совсем не рады, командующий английским отрядом поспешил отвести свои корабли дальше в море, после чего очевидно отправился на доклад вышестоящему начальству. Держу пари, что в самое ближайшее время противник нанесет нам удар, тем более что сил для этого у него более чем достаточно. Всего эскадра союзников на данный момент насчитывала 23 линейных корабля, 5 из которых были винтовыми. Британские Агамемнон и Сан-Пары, а также французские Наполеон, Шарлемани, ставший новым флагманом Монтебелло. И пусть большинство переделаны из парусников, у нас пока и таких нет. Плюс 17 колесных пароходов-фрегатов, 5 винтовых корветов и еще с десяток вооруженных пароходов классом поменьше, а в придачу дюжину парусных фрегатов, бригов, шлюпов и подобной мелочи. Что ни говори, сила большая, и дать ей отпор дело нелегкое. И ведь это еще не все. Судя по донесениям разведки, Раглану и Канроберу удалось привести свои войска в порядок. Пока мы готовимся к обороне, союзники тоже не теряют времени даром. Обустраивают быт, налаживают снабжение, строят укрепления, разворачивают осадные батареи. Значит, атака будет не только с моря, но из суши. Все эти недели я выжимал из своей памяти малейшие крупинки воспоминаний о событиях первой обороны. Получалось, увы, плохо. Так что пришлось звать на помощь логику и данные разведки. В общем и целом получалось, что к полноценному штурму в ближайшее время враг не готов. Разве что доставит из колонии всяких там зуавов или даже сипаев. Но на это нужно время, не говоря уж о том, что индийские войска, строго говоря, являются частной армией Ост-Индской компании и не являются частью британской армии. Из этого, конечно, не следует, что их появление здесь невозможно в принципе, но в любом случае не скоро. А значит, вместо полноценного штурма будет удар артиллерии, которой у противника более чем достаточно. Так что будут закидывать нас ядрами и бомбами, в надежде снести укрепления вместе с защитниками, после чего пройти по образовавшимся руинам в Севастополе и раструбить на весь свет о своей победе. В принципе, не могу не признать, что в сложившихся условиях это вполне работоспособная стратегия. Порох дешевле крови. Впрочем, все это пока лишь только мои соображения, подтвердить или опровергнуть которые может лишь практика. Причем сделает это очень скоро. Ну а поскольку большая часть тяжелых орудий англичан и французов установлена на участке от 4 го бастиона до 6 го, именно тут и будет нанесен главный удар. А вот насчет других направлений не уверен. К примеру, в передовых траншеях напротив Пересыпи, у них только заслоны с небольшим количеством пушек. Наша линия обороны делает здесь крутой поворот почти под прямым углом и проходит по возвышенностям буквально утыканной батареями Зеленой горы. Это логично и вполне объяснимо, поскольку их позиции проходят в низине, на так называемом Куликовом поле и могут простреливаться не только с фронта, но и с флангов. Поэтому основные силы французского осадного корпуса расположились немного дальше, на Рудольфовой горе примерно в 1,5-2 верстах от наших передовых укреплений 4 ГО и 5 ГО бастионов. Там у них по-настоящему крепкие позиции и опять же калибры, внушающие уважение. А вот дальше, вдоль Сарандинокиной балки, где стоят мрущие как мухи британцы, страдающие от холеры и блестящей работы собственных интендантов, там преимущественно выставлена полевая артиллерия, из чего следует, что данный участок для союзников является второстепенным. Правда, есть еще один мощный узел батареи на Балаклавских высотах напротив Сапун-горы, где противник может не только обороняться, прикрывая свои пути снабжения, но и ударить по нашим позициям на новой линии обороны. А вот это допустить никак нельзя, ведь в случае его успеха, мы будем вынуждены отойти ближе к морю, на бастионы, возведенные возле корабельной стороны вокруг Малахова кургана. И тогда уже наши войска окажутся в невыгодном положении, под непрестанным, перекрестным неприятельским огнем. «Как располагаешь, Иосиф Петрович?» – спросил я у начальствующего тамошней обороной генерала Жабокритского. «Могут союзники нанести на твоем участке отвлекающий удар?» «Так точно, ваше императорское высочество», — ухмыльнулся в густые усы Жабокритский. «Но им же хуже будет, если рискнут выйти в поле, попадут сначала под пушечный обстрел, потом под стрелковый, а ежели и после того не угомонятся, примем на штыки». На первый взгляд план выглядел логичным и правильным, и все же меня не отпускала мысль, будто я упустил что-то важное, но никак не мог вспомнить, что именно. «Что же, вижу, здесь все продумано», — осторожно похвалил местное командование. «Но помните, господа, что у противника значительное преимущество в штуцерах, а потому пехоту из укреплений не выводите. Как прикажете, Константин Николаевич», — не стал спорить генерал. «Не извольте беспокоиться, встретим супостата как надо, не хуже, чем отцы и деды при Бородино». «Что?» — переспросил я, пытаясь поймать ускользающую мысль. И тут же в голове всплыла картинка из «Войны и мира». Полк Балконского стоит в резерве, вокруг то и дело рвутся вражеские бомбы, но благородный и, уж простите, туповатый князь Андрей даже не пытается отвести в безопасное место или хотя бы рассредоточить своих солдат, вследствие чего так и не вступив в бой, теряет добрую половину наличного состава, а потом и сам получает смертельное ранение. «А скажи, любезный Иосиф Петрович», — осторожно поинтересовался я у начальника 17-краткой дивизии, «а где разместится эта самая пехота?» «На укреплениях», — не раздумывая, — ответил генерал и принялся перечислять, где и какой конкретно батальон займет свое место по диспозиции. «Все это, конечно, замечательно, но я о другом. Есть ли там укрытие?» «Что? Простите», — завис явно не понявший меня Жабокритский. «Я правильно понял, что наши войска будут тупо стоять в плотном строю за брустверами, пока союзники станут засыпать их бомбами. А как же иначе?» Окончательно растерялся генерал. «На то и солдаты. Значит так, Юшков, записывай. Всех лишних с передовых укреплений долой. Оставлять только караулы и минимально необходимое количество орудийной прислуги. Для расположения резервов изыскать укрытия. Балки, холмы, косогоры, неважно. Траншеи дополнительные выкопать. В крайнем случае обучить солдат ложиться, отнюдь не изображая из себя истуканов. Приказ довести до всех командиров и начальников под роспись. За неисполнение буду отдавать под суд, ваше императорское высочество, но разве это возможно? Кто же тогда будет отражать вражеские атаки, когда неприятель подведет под прикрытием обстрела свои войска на приступ? Уж явно не погибшая от неприятельского огня пехота. Умирать так умирать, дело солдатское. Нет у нас лишних войск, черт бы вас подрал. Что толку от дивизий в Прибалтике или при Вислинском крае, если им сюда маршировать от 3 месяцев до 1,5 года, причем дойдет, дай бог, если половина. Так что изволь делать, что тебе говорят, и беречь каждого солдата как величайшую ценность, ибо других у нас сейчас просто нет. Да сложно. Нужно найти укрытие, придумать сигналы, которыми можно будет вызвать их на позиции, завести ординарцев, чтобы сигналы дублировать, но иначе никак. Против нас ведут войну самые мощные империи, чьи владения раскинулись по всему миру. Они превосходят нас во всем, в промышленности, в населении, в образовании и так далее. Поэтому победить мы можем только одним способом. Сделать так, чтобы его потери были больше наших, кратно. Это понятно? Так точно. Выполнять. Вот что ты будешь делать. Как с такими людьми двигать прогресс? И ведь неплохой генерал, лично храбрый, грамотный и даже почти не ворует. Глава 4. Когда-то давно, еще в детстве, меня спросили, люблю ли я сюрпризы. Ответ, конечно же, был, да. После чего немного подумав, добавил, только приятные. С этим никто спорить не стал, поскольку приятные сюрпризы действительно любят все. Но что делать с остальными? Утром 19 октября лагерь союзников пробудился раньше обычного, поскольку именно сегодня должна была начаться первая бомбардировка Севастополя. Все работы, несмотря на противодействие противника, были завершены, пушки установлены, создан солидный запас огнеприпасов. Оставалось только дождаться, когда рассеется утренний туман и снести наконец эти жалкие земляные укрепления, за которыми русские варвары наивно надеялись укрыться от гнева великих держав. «Сколько еще?» – нервно дернул плечом невыспавшийся Канребер. «Очень скоро, мой генерал», – угодливо поклонился начальник инженерной службы бригадный генерал Мишель Биза. «Не пройдет и часа, как туман рассеется, и тогда принцу Константину придется несладко». В этот момент, как будто отвечая желаниям французского командующего, где-то в районе позиции одна за другой загрохотали пушки. «Неужели на передовых позициях видимость лучше?» – удивился Канребер. «Это не наши», – отозвался внимательно прислушивавшийся к канонаде инженер. «Это противник», – коротко будто выплюнув заявил Баске. «Вы думаете?» – уверен. «Но ведь ничего же не видно. Скажите, месье, русские обстреливали вас во время работ?» «Конечно. Время от времени их пушки пытались нам мешать, не слишком часто, надо признать, но тем не менее такое случалось. Вот вам и ответ. Они просто пристреливали свои орудия, и теперь могут вести огонь вслепую. Но туман все равно мешает, не больше, чем будет мешать пороховой дым во время канонады». Вскоре выяснилось, что длившийся не более четверти часа огневой налет сумел нанести немалый ущерб, поскольку уверенные в своей безопасности артиллеристы союзников в это время завершали подготовку к предстоящему сражению. Подносили и складывали поближе к орудиям порох, ядра и бомбы, разжигали огни в калильных печах. Некоторые с удобством расположившись на позициях неторопливо завтракали. Обрушившиеся на них в этот момент русские бомбы имели поистине ошеломляющий эффект. Разумеется, далеко не все они нашли свою цель, но даже тех немногих, кому это удалось, хватило с избытком. Погибло никак не менее сотни канониров, число же раненых и контуженных пока неизвестно, поскольку далеко не все успели обратиться за помощью. Кроме того, разбито 6 орудий, еще столько же лишились лафетов и нуждаются в ремонте, мрачно докладывал начальник штаба артиллерии Восточной армии полковник Эдмон Лебев. Судя по немного запыленному мундиру, этот обычно бравый офицер имел неосторожность попасть под русские обстрелы и не успел привести себя в порядок, отчего его роскошные усы торчали в разные стороны, придавая своему владельцу немного комический вид, что, впрочем, совершенно не мешало ему быть отличным артиллеристом. «Я слышал разрывы», — вмешался Баске. «Русским удалось поразить погреба?» «Нет, мой генерал, если бы им это удалось, ущерб был бы намного больше. Это рвались запасы непосредственно на батареях. Когда вы будете готовы начать обстрел?» Задал свой вопрос непривычно молчаливый Канребер. «Полагаю, не ранее, чем через 2 часа. В таком случае не теряйте времени». «Но, никаких но, месье. В конце концов, разве случилось нечто невероятное? Не думали же вы, что русские будут покорно молчать, пока вы будете крушить их укрепления? Кажется, они не давали повода думать о себе подобным образом. Мы потеряли полдюжины пушек, разве это сможет нас остановить? У нас с англичанами их больше 200. Кстати, как дела у союзников? Пока точных сведений нет, но думаю, немногим лучше нашего, мой генерал. Хотя, что еще, у британцев более выгодная позиция. К тому же большая часть русской артиллерии развернута против нас, что позволяет им бить сразу с 3 направлений. «Теперь это не важно», — отмахнулся Канребер. «Пошлите Раглану известие, что мы начнем, как только будем готовы, а закончим не раньше, чем противник заплатит за свое коварство. Живее, господа, иначе эта проклятая война никогда не закончится». Утренний сюрприз союзникам был, разумеется, моей идеей. Просто если о первой обороне Севастополя я знал не так уж много, то о последующих конфликтах и сражениях кое-что помнил, в том числе об артиллерийской контрподготовке перед сражением на Курской дуге. Больших надежд я на нее, конечно, не возлагал, но результаты превзошли самые смелые ожидания. Стоило туману развеяться, как стало ясно, что укреплением противника нанесен серьезный ущерб. Также пострадала и осадная артиллерия, а сам огневой штурм начался не сразу же после того, как восстановилась видимость, а только лишь после полудня. «Кажется, наша затея увенчалась некоторым успехом», — заметил я, внимательно разглядывая вражеские позиции. «Безусловно», — кивнул принявший командование 4М бастионом Хрущев. «Неприятель явно не ожидал от нас подобной дерзости, за что и поплатился. Знать бы еще, насколько велик оказался ущерб», — задумчиво спросил прибывший вместе со мной Корнилов. «Боюсь, обо всех подробностях мы узнаем только после войны. Кто доживет, конечно. Зачем же так мрачно, ваше императорское высочество? К тому же так долго ждать не придется. Держу пари, что уже утром наши пластуны притащат нам пленника, который охотно поведает нам о свалившихся на их голову неприятностях. Угу, во всех леденящих душу подробностях».